Составьте ежедневный график деловой активности. Ориентация на действие – это мощная стена, отделяющая преуспевающего человека от неудачливого. Болтовня стоит дешево, а действие бесценно. Выберите какой-то один вид деятельности, наиболее полезный для достижения самой заветной цели. Постоянно задавайте себе следующие вопросы. Какие из моих функций имеют наибольшую ценность? За что мне платят? Для чего меня наняли на эту должность? Что могу сделать только я, и причем блестяще? Когда я использую свое время наиболее эффективно? Эти вопросы должны стать точками фокуса при достижении и сохранении высокого уровня исполнения и результативности. Предпринимайте конкретные действия в сфере бизнеса и карьеры. Последний элемент процесса фокусирования – активные действия. Какие действия вы собираетесь предпринимать, ответив на вопросы, поставленные в данной главе? В любом случае, человек, делающий один шаг под влиянием новой идеи или мысли, гораздо полезнее человека, фонтанирующего идеями, но не сдвигающегося с места ни на дюйм. Неограниченное мышление. Возможности, открытые перед вами в карьере, практически безграничны. В одних только Соединенных Штатах более 100 тысяч видов деятельности, и эта цифра постоянно увеличивается за счет информационного роста и технологического прогресса. Вашим достижениям нет пределов. Нужно лишь четко осознать, кто вы и к чему стремитесь, а затем приложить все силы, чтобы выполнять свою работу лучше всех. Подобная преданность делу распахнет перед вами двери огромного количества возможностей.